Когда идет снег, черные мерзнут, но стоит белый и настроен довольно серьезно. Самолеты летают ниже, зато длиннее паровозы, умнее вопросы и сильнее морозы. Уже ушел Михаил Сергеевич, но еще не было Бориса. В гостинице в центре китайской столицы, где-то высоко я смотрел в окно и тупо считал велосипедистов, как это было давно. Как меня сюда занесло, я не понимал толком, зато отличал легко кепку от бейсболки. Помнил наизусть 27 команд НБА, Майкл Джордан 23, Мэджик Джонсон 32, Майкл Джексон еще, по-моему, был черным. А группа «Ласковый май» умудрялась собирать стадионы. Рокко вел себя скромно в своем первом порно, и оставалось несколько волос на голове у Кобзона. Леха, Леха звала какая-то Алена, ждал у микрофона Газманов, сына Родиона. Пока Мадонна скакала по сцене «Like a Virgin», я полюбил рэп и походу полюбил его очень. В каждом доме знали, как выглядит певица Сандра, а за черными очками что-то видел Стиви Уандер. Вся страна напевала миллион алых роз, а Курт Кобейн до конца не прочувствовал передоз. На кухне по радио Атас, группа Любе, а Джордж Майкл, кстати, педик по Любе. Еще в проекте не было группы Wu-Tang Clan, я махал руками на концерте тупо Кармен. Из-за значков Рокки и Рэмбо на синей форме старшеклассники в школе стебали и звали Сталлоне. Я заикался, на уроках отвечал только письменно, а между ответами рисовал портреты Барта Симпсона. Мечтал стать водителем трамвая, я знаю почему, ведь трамвай легко управляем. Все родные были сотрудниками Аэрофлота, я видел свои полеты по-другому над этим болотом. Может быть, в этом был виноват МС Хаммер, с его странными штанами, полосатыми висками. Может быть, грубо Крис Кросс, их одежды задом наперед. Ну кто сейчас разберет, как можно было слушать Металлику и ACDC, когда были Ванила, Айс и Ice MC. Кому нужен Take That, если есть и 17, Джесси Джей, Фреш Принс, Тэг Тим, Snoop Dogg еще был Snoopy, EPO, Yeah, Ice Cube, Dr. Dre, NWA, Naughty by Nature плотно качали, хип-хоп, хоррей, Cypress Hill злобно пищали, Insane in the Brain. На дискотеках No Limits, Ato Unlimited и Real to Real, I like to move it, move it, в лучшем случае Salt and Pepper или TLC, а так технологии, лик MC, BB, такси. Далеко не каждая семья могла позволить тачку, на рубль давали два пломбира и жвачку. Стояли аппараты с газировкой возле каждой станции метро. Как это было давно, я захотел стать участником этой хип-хоп эстафеты. Я не забуду тот день 13-го лета, где-то на севере Китая учился курить в затяг. Люди начинали только правильно писать Тупак. Я заценил клип NASA вместе с Лорен Хилл и подумал про Ванила Айса, он полный дебил. А сейчас я читаю все это без блокнота. Середина октября 2009 года.